Эпилог. Конечно, род Юсуповых пресекся. Если вести его от Юсуф-Бия, то история фамилии уложилась в эпоху истории Российской империи. Ведь об имперском формате русской государственности можно говорить только со времен Ивана Грозного, с присоединения Казани и Астрахани. А к событиям, связанным с этими походами, Юсуф-Бий имел самое прямое отношение. Юсуповы — род, не переживший империю. Какую мораль из этого обстоятельства можно извлечь? На самом деле никакой. Просто потому, что вся история Юсуповых вообще не про мораль и этику, а про эстетику. Судьба каждого из членов рода — это произведение искусства. У кого-то, как у Николая Борисовича Старшего, это величественная симфония, не меньше, а у его внука и полного тезки — тихая мелодия для скрипки. Зато судьба Феликса — детективный авантюрный роман под аккомпанемент фортепианных аккордов Вертинского. Именно этот подчеркнутый эстетизм, проявившийся и в строительстве прекрасных дворцовых комплексов, и в коллекционировании уникальных произведений, и в том, как изящно они чертили линии своих судеб, яркая, отличительная черта Юсуповых. И, конечно, в них есть загадка, которая не поддается дешифровке. Проклятие. Очень спорная история, но сами они в него верили, значит, что-то было. Но что, какая тайна сокрыта в глубине веков? Просто загляните в глаза Феликса, последнего князя. Казалось бы, он так много рассказал о себе, но разве он стал от этого понятней? Так и со всем этим удивительным родом. Сколько книг не будет написано о каждом его члене в отдельности и обо всех вместе, тайна их величия, обаяния и странности никогда не будет разгадана.